Точно так же, если им сказать: «Вот доказательство, что маленький принц на самом деле существовал. Он был очень-очень славный, он смеялся, и ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тот уж, конечно, существует». Если сказать им так, они только пожмут плечами и посмотрят на тебя, как на несмышленого младенца. Но если им сказать: «Он прилетел с планеты, которая называется астероид Б-612», это их убедит. И они не станут докучать вам расспросами. Уж такой народ, эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым.